Итака. Воротиться сюда через 20 лет, отыскать в песке босиком свой след, и поднимет барбос лай на весь причал, не признаться, что рад, а что одичал. Хочешь, скинь с себя пропотевший хлам, но прислуга мертва опознать твой шрам. А одну, что тебя, говорят, ждала, не найти нигде, ибо всем дала. Твой пацан подрос, он и сам матрос, и глядит на тебя, точно ты отброс. И язык, на котором вокруг орут, разбирать, похоже, напрасный труд. То ли остров не тот, то ли впрямь залив синевой зрачок, стал твой глаз брезглив. От куска земли горизонт волна не забудет, видать, набегая на. 1993 год.